Глава 15. Я всегда любила тренировки. Только мне никогда не позволяли развернуться в полную силу, а с Громом не было никаких ограничений. На рассвете мы приходили на дальний полигон, он снимал блок с моих ведьмовских сил, и я отпускала себя. А потом мы встречались в кабинете, в закрытом корпусе, и обсуждали то, что происходило на тренировке. Что примечательно, Гром вел себя так, будто между нами ничего не было. Он держался отстраненно и профессионально. Но я иногда ловила его взгляды и не без удовольствия понимала. Ему тяжело сдерживаться. Как, впрочем, и мне. Это одновременно злило и как-то бодрило, что ли. Заставляло всегда быть во всеоружии. Хотелось удивить его, шокировать, заставить снять маску спокойствия и безразличия. Но Гром был непоколебим. По крайней мере, пару дней. В первые два дня после нашей прогулки по вечернему городу я срывалась и уходила с полигона с опять заблокированной силой. А потом как-то так получилось, что мне удалось сдержать ярость, и Айдер отпустил меня, не поставив блок. Я радовалась этому как победе. Но уже спустя пару часов бежала в наш кабинет, в панике перебирая в голове оправдание. Для мага отговорку придумала, но сама себя не простила. Совершенно обычная ситуация в столовой, случайное столкновение. Меня просто задели локтем, а я в ответ ударила. И не рукой, а чистой силой. Хорошо, подруги были рядом и впитали большую часть выпущенной мной чистой природной энергии. Обошлось только разбитой посудой и косыми взглядами. А если бы Кара и Медина не успели среагировать, и я поняла, что становлюсь по-настоящему опасной для окружающих. Не иногда, сильно разозлившись и не успев сдержать себя, как раньше, а в принципе опасной. Контроля нет вообще. Но самым ужасным в этом было то, что мне понравилось. Я ощутила небывалый восторг и какое-то злое удовлетворение, спустив силу на ту несчастную первокурсницу, случайно задевшую меня. И это было уже страшно. «Заблокируй ее!» — потребовала я, ворвавшись в кабинет. «Яла, ты бы успокоилась?» — ответил Айдер. «Не могу!» — буквально закричала я. Взмах рукой, и из меня будто стержень выдернули. Плечи опустились, голова поникла, а глаза защипала. «Но я же Аяла Молн! Я не плачу!» Сжала кулаки, зажмурилась до боли в глазах и прорычала. «Тренировки не помогают, нужно что-то другое!» «А я и не говорил, что тренировки помогут. Они нужны мне для того, чтобы видеть рост твоей силы и отслеживать ее попытки завладеть твоим сознанием», — ответил маг. «Я что, подопытный кролик?» — воскликнула я. «Про кролика ты к месту упомянула», — хмыкнул он. «Присядь и расслабься. Я тут навел справки и кое-что узнал о твоем перводенском благодетеле». Я с размаху плюхнулась на диван и сложила руки на груди. «Что узнал?» — спросила, взглянув на него из-под лобья. Маг встал из-за стола, подошел ко мне, присел на корточки и, положив руки на мои колени, улыбнулся. «Все не так плохо, как могло бы показаться», — тихо произнес он. «Об этом кролике уже давно разговоры ходят. Он не впервые отметился выдающимися деяниями. Но это все не важно. Важно то, что итогом всех его проделок становится что-то хорошее. Зачастую через кучу неприятностей, но результат вполне положительный получается. Взять хотя бы твоих подруг. У них же все хорошо». «Если закрыть глаза на то, что обе чуть не погибли на пути к этому хорошо, то да, конечно», — скривилась я. «Вот и тебе на пути к хорошему итогу придется немного постараться», — улыбнулся Гром. «А скорее уж пострадать», — нахмурилась я. «И не только мне». «А вот на этот счет можешь не переживать. Я не позволю тебе причинить вред кому-либо», — покачал головой Айдер, поднимаясь. «Как? Заблокируешь мне силу навечно? И я угасну вместе со своей искрой. Уж лучше сразу ведьмоборца позвать и попросить его закончить все по-быстрому», — произнесла я раздраженно. «Прекрати!» — прикрикнул на меня Гром. «Не смей даже думать об этом». «А что мне еще остается? Сила растет, контроль ослабевает. Я уже сама себя боюсь. Вскочила я с дивана. Если придется, я возьму под контроль твою силу. Прищурившись, проговорил Айдер. Это как? Не поняла я. Не будем об этом, пока нет необходимости. Ушел он от ответа. Давай лучше помедитируем. Тебе нужно успокоиться.